Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Петрозаводске с 10 февраля по 19 мая 2020 года проходит выставка «История игольного ушка». Главная героиня выставки – обычная швейная игла. Как выглядели иглы в древности и как приобрели современный облик? Какое значение имела иголка в жизни семьи? Каким образом расположение игольного ушка повлияло на изобретение швейной машины? Ответы на эти и многие другие вопросы смогут получить посетители выставки. По соседству с выставкой «История игольного ушка» расположилась модная мастерская. Благодаря ей можно будет перенестись в атмосферу рубежа 19 и 20 веков, полюбоваться на труд рукодельниц, а может быть и самим освоить мастерство владения иглой. Выставка рассчитана на широкий круг посетителей. Для группового посещения предлагаются экскурсии и интерактивные программы, которые включают в себя знакомство с выставкой, занятия или мастер-класс. Кроме того, в рамках работы выставки пройдет курс кройки и шитья. Под чутким руководством мастера можно сшить городской костюм начала 20 века, юбку с казачком и по итогам покрасоваться на летнем празднике иллюзий старого города. Полную информацию можно получить, пройдя по ссылке. В Москве с 22 февраля по 10 мая 2020 года проходит выставка «Русская сказка от Васнецова до сих пор». Это выставка путешествия между мирами классического и современного искусства, кинематографа и русского фольклора. Третьяковская галерея предлагает посетителям несколько уровней восприятия русской сказки. Первый путь – через искусство. Работы Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Василия Поленова, Михаила Врубеля, современных художников – к самым узнаваемым образом из советского кинематографа и мультипликации. Второй – через путешествие по мирам русского фольклора, сказки, былины и былички. И третий – через природные стихии, пространство подземелья, леса и воды, в которых и происходят основные события знакомых с детства сюжетов. Проект рассчитан на семейную аудиторию. Задача проекта – через погружение в интерактивную среду и средства современных коммуникаций привлечь внимание детей и подростков к русским сказкам и былинам, которые, будучи частью культурного кода, влияют на формирование личности. Продолжим артефактами земель славянских. В кусочке янтаря из Мьянмы ученые нашли череп и части тела самого маленького из известных науки динозавра Земли. Его возраст почти 100 миллионов лет. Ученые обнаружили признак ДНК в костях динозавров. Останки позвоночных животных сохраняются в янтаре крайне редко. Их открытие всегда становится своеобразным окном в мир самых маленьких динозавров и других животных. Уникальная анатомия нового динозавра говорит о том, что его останки принадлежат одной из самых маленьких и при этом древних протоптиц. За последние два десятка лет палеонтологи радикально изменили свои представления о том, как выглядели динозавры и первые птицы, и как проходила их эволюция. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение. Многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством. А на роль потерянного звена эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц. Фактически все эти открытия были сделаны благодаря раскопкам на северо-западе Китая и на территории внутренней Монголии, где ученые нашли сотни отпечатков тел древних птиц и пернатых динозавров, которые жили на Земле во времена первой половины мелового периода от 145 до 113 лет назад. Полную информацию можно получить по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Москве 20 марта 2020 года в 12:00 до 20:00 по московскому времени пройдет мероприятие, посвященное кологодному обряду весеннего равноденствия. День весеннего равноденствия – один из старинных праздников, который отмечался многими народами. В это время пробуждается природа, сходят на землю боги солнца и весны. Заговоры и ритуалы наполняются особенной силой. Обряд воззвания к роду единому, в ликах родных богов и богинь, суть предков наша проявленного, славление, принесение треб, проводы морены зимы в чертоге, встреча весты весны в яв кологода, масленичные гулянья, блины, чаепитие, общение. Вход свободный. Подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке. С 26 по 28 марта 2020 года в Омске состоится культурно-образовательный форум «Академия русской культуры». События форума покажут, что этнокультура – это и очень актуальные формы и смыслы, и мощный двигатель социального и экономического развития современного общества, и базовое знание, место которому в азах школьной программы, наряду с классической высокой культурой. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио slavradio.org. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 16 марта, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит рассказ Тимофея Клименко «Отчаянный». Читает Гриф Григорий Грибов. Далее в 2, в 8, в 14 и в 20 часов вы услышите запись передачи «Коронавирус. Практика выживания». Беседуют Алексей Орлов и Иван Бояринцев. 17 марта, вторник, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве детский час для мальчишек и девчат. Выпуск второй. Ведущая передачи Оксана Тарасова. И в 19:30 начнется живой эфир «История оккупации Земли» или «В чем искать спасение?». Автор-сказительница Валерия Кольцова. 18 марта, среда. В час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача в записи «Формирование и проведение в жизнь программ экономического развития державы». Выпуск 7. Подготовка кадров. СМИ. Беседуют Валентин Назаров, Александр Соколов, Алексей Орлов. И в 19:30 по московскому времени живой эфир «Ключ к пониманию прошлого».